Вот и сейчас, брезгливо глядя в сторону загородки с Рексом, Санька сказал, что артиллеристы где-то подобрали блохастую сучонку с тремя щенятами. Позавчера в нее угодил шальной осколок, поэтому щенята теперь сироты, ни отца, ни матери. — Ну и что? — не сразу понял Виктор. — Жаль, конечно, но Рекс-то тут при чем? — Слушай, капитан, ты хоть что-нибудь в собачьем деле кумекаешь? — Да откуда? — махнул рукой Виктор. — А я, можно сказать, спец. — По другой части, но спец. — Как это по другой части? — Неважно. — Говорю, спец, значит, спец. Тушенкой твоего зверя не задобрить — это факт. Прикончить бы его, и вся недолга. Не будет он нам служить, не будет. Жаль, что я тогда не весь диск разрядил. Не думал, что псина окажется такой живучей. С передрессировкой ничего не выйдет. Зря стараешься. Но я тебя знаю, командир. Взялся за гуж, будешь тянуть. Потому и решил пособить. Скажи артиллеристам, что даже дивизионная разведка не найдет щенкам матери, зато может предложить отчима. Как это? Зачем? Надо этих щенят пустить к Рексу. Ты что, Санька, такому папаше нельзя доверить и волкодава, а эти крохи ему на один зуб? Насчет волкодава ты прав. Сцепятся насмерть. А вот щенки — другое дело. Даже самый свирепый пес никогда не тронет щенка. Но если это взрослая собака, хоть и маленькая, но взрослая, болонка какая-нибудь или шпиц, тут действительно работы на один зуб. А щенок? Ну и что из этого? А то, что Рекса надо сбить с толку. Он же добра в жизни не видел. Я-то знаю, как лупят собак, когда дрессируют. А тут не только хорошие отношения, но и доверие. Короче, надо его обдурить. Ну что ж, давай попробуем. Когда Громов пришел к артиллеристам и начал говорить об отчиме и прочей ерунде, артиллеристы недоверчиво хмурились и вообще не хотели говорить на эту тему. Но отказать начальнику разведки было неудобно. Покряхтев и повздыхав, пожилой артиллерист взял ящик со щенками и двинулся за капитаном. Увидев Рекса, старшина поставил ящик подальше от загородки и сказал: «Боязно. Не разорвал бы ребятишек-то». «А мы подстрахуемся», — сразу нашелся Громов и достал пистолет. Рекс с самого начала почувствовал что-то неладное. Его ноздри заныли от тревожно знакомого и совсем забытого запаха. Рекс заскулил, заерзал по подстилке. «Что это? Что это за запах, от которого заходится сердце? И почему влажнеют глаза? И что происходит с хвостом?» Ни разу не вильнул он хвостом за все время заточения. То упрямо вытягивал поленом, то яростно хлестал по бокам, а тут вдруг хвост заходил из стороны в сторону, завилял, заюлил, заколотил по полу. Да и уши, привыкшие к стрельбе и резким командам, жадно ловили какое-то сопение и теплую возню. Рекс совсем растерялся. Куда только девалась его ярость? Все это хорошо видел Громов. И когда он понял, что Рекс окончательно размагнитился, выпустил щенят. Правда, он не без злорадства каждому повязал на шею свой платок. Даже щенки должны пахнуть новым хозяином. Чего угодно ждал Рекс, но только не этого. Ни одна собака не решалась приблизиться к нему, даже во время учебы Рекса сторонились. Все собаки знали его угрюмый нрав, ярость и силу. А тут совсем рядом три махоньких щенка. Они собаки, это ясно, а раз так, надо их рвать. Но до чего же они беспомощны, до чего забавны и как приятно пахнут? Не помнил Рекс свою мать, не помнил братьев и сестер. Но где-то в глубине его собачьего сердца, где-то в самых дальних клеточках затюканного дрессировкой мозга, жила щемящая тоска по теплым материнским соскам. Иногда он поскуливал во сне, улыбался и вскидывался всем телом. Рексу снилась уютная конура и бесконечные игры с братьями и сестрами. Ведь не всегда же он гонялся за людьми, не всегда крался по следу и сидел в засаде. Было и у него беззаботное щенячье детство и простые щенячьи радости. Все это разом промелькнуло в голове Рекса. Он еще сильнее заколотил хвостом и потянулся к щенкам. Обнюхал одного, другого, третьего. Ах, как хорошо! А глупые лобастые крепыши возились в соломе, тявкали, гонялись друг за другом, кувыркались, ползали по Рексу. Иногда наступали на рану. Рекс напрягался, стискивал зубы, но, чтобы не испугать несмышленышей, даже не вздрагивал. Тем временем Виктор взял большую миску, налил в нее похлебки и поставил в закуток. В первый момент Рекс окаменел. Снова резанул старый, ненавистный запах. Больше того, он понял, что беспокоило его и в щенках. На шее болтались тряпки, разящие человеком. А, впрочем, главное сейчас не это, главное — рядом живые, теплые комочки. Но комочки проголодались. Они дружно ринулись к миске и так смачно начали хлебать, что Рекс не выдержал и подполз ближе. Хорошо знакомый запах грибной похлебки и надоевший запах человека. Настолько надоевший, что Рекс решил уже не обращать на него внимания. А щенята лакали взахлеб. Рекс потянулся к миске. Хлебнул раз, другой. А потом рядом с тремя крохотными мордашками в суп ткнулась здоровенная морда Рекса. И так споро заработали четыре собачьих языка, что через минуту на соломе стояла досуха вылизанная миска. «Ну что, капитан, поняли, что значит «ребенок»?» — ухмылялся Мирошников. «Еще бы! Этого я никак не ожидал. Результат потрясающий. Да, дети, они, конечно... Однако, товарищ капитан, мне пора. Щенят-то надо бы того достать!» — поднялся старшина. «Доставайте!» «Не, я не малец и голец. Меня он так хватанет, что сразу загремлю в госпиталь». «Да ладно!» — вскочил вдруг Санька. «Нашли кого бояться! Я таких волкодавов с очком ловил! И не полудохлых, а на всех четырех!» Рекс лежал в дальнем углу и совсем уж было задремал. Правда, одним глазом нет-нет, да и косил на щенят, которые растянулись там, где ели. И вдруг он увидел, как маленький противный солдатик тянется через загородку и вот-вот схватит щенка. Какая-то невероятная сила подбросила Рекса в воздух, он вскинулся и так злобно гавкнул, что Санька поспешно отдернул руку. Рекс боялся испугать щенят и гавкнул всего один раз, но и этого было достаточно. Стало ясно, что сейчас с ним лучше не связываться. Громов решительно вывел старшину и Саньку из блиндажа. Если бы он знал, как много этим сделал. Если бы обернулся и увидел глаза Рекса. Первый раз Рекс смотрел в спину этого человека без ненависти, не примиряясь к шее. Первый раз в его желтоватых глазах затеплилась благодарность. Но Громов не обернулся. Он спешил к артиллеристам, чтобы любой ценой отстоять щенят. А щенки повалились в разброс и задремали, но быстро замерзли. Тогда они сбились в кучку, прижались к теплому боку Рекса и, блаженно посапывая, заснули. Была ли собака счастливее Рекса? Он провалился в дрему, млел, замирал от счастья, но так и не заснул. Рекс сделал чисто собачий вывод. Крохи нуждаются в его защите. Часа через три вернулся Громов. Щенят он отвоевал. Временно, конечно, но отвоевал. За три дня, на которые согласились артиллеристы, можно попытаться побороть в Рексе и недоверчивость, и злобу. Когда Виктор спустился в блиндаж, Рекс не спал. В общем-то, в присутствии этого человека он никогда не спал. Вот и сейчас, услышав знакомые шаги, Рекс привычно напрягся. Но зубы почему-то не заныли, не заколотилось бешено сердце. И уж совсем неожиданно для себя Рекс широко зевнул и мгновенно уснул.